Потом получаем идеальный сосуд для бессмертного сознания на третьем ранге. С четвертого ранга по шестой развивается идеальное сознание. Первая искра наполовину соглашаясь сказала: «В памяти прошлого мира упоминались разные эзотерические знания, и одним из шагов к божественности было очищение своего сознания. С вечным телом, оболочкой души, остается только правильно взрастить сознание бога или демона». Другие искры замерцали, хотя они и имели те же самые знания, но личности у них разные и они по-разному воспринимают эти знания и мысли у них уникальные. Одна из искр спросила: «Ты понимаешь, как правильно развить сознание? Что вообще понимать под правильным? Захочешь создать идеальное сознание, отказываясь от своего прошлого или вычеркивая из жизни то, что считаешь грехом, и в конце пути это уже будешь не ты. Правильно, истина, грех, порок – это не то, что мы должны брать за абсолютен в своем развитии. Наш мир зародился из хаоса и пустоты, мы все результат хаотического химического процесса и воздействия десятков тысяч сверхъестественных процессов. Мы все просто пыль, кусок грязи на обочине Солнечной системы, в туманности образованная из пыли мертвой звезды, в рукаве галактики, которая во время сворачивания порождает сотни подобных нашему мирам в огромной вселенной». Искры светили ровным тусклым светом. Первая искра выдержала паузу и продолжила: «Праведно, греховно — эти понятия придуманы, чтобы ограничить сознание смертных. Продолжайте рассуждать в таком ключе, и мы сможем окончить путь к бессмертию и непоколебимости наших сознаний. Мы едины с миром, мы и есть Вселенная. Одновременно Вселенная – это мы, она связана с нами законами, правилами и материями». Вдруг все девять искр замерцали, и их яркость выросла на порядок. Первый подвиг. Этот путь и правда ведет к развитию. А во и правда, значит, ресурсы и их усвоение – это не единственный способ продвигаться в ранге. Первая искра снова вмешалась: «Скорее всего, ресурсы и их поглощение – это та цена, которую нужно уплатить за конденсацию столетий опыта в божественную искру. Сами заметили, что даже с достаточным количеством ресурсов, темные феи не могут каждый день совершать подвиги, некоторые даже тратят десятки лет на то, чтобы совершить подвиг, при том, что у них безграничный доступ к ресурсу вроде меня. Скорее всего, основа подвига — это не ресурсы, а жизненный опыт для развития божественной искры, развития вечного сознания. Потому перед началом каждой медитации для развития сознания вы должны запастись стабилизаторами». Искры снова замерцали. «Виктор, ты же знаешь, мы то зелье не сильно любим, у нас плохой опыт с его испозованием. Лайм, не вредничай. Теперь каждая из вас должна носить с собой полную флягу стабилизатора без возражений. Ведь кто знает, когда один из нас совершит подвиг и вы попадете в критическое состояние». Искры помолчали и сказали: «Но, Виктор, если мы будем всегда ходить с бутылкой и хлебать из нее, нас же примут за алкоголичек. Это испортит нашу репутацию. Мы же все-таки иногда читаем лекции в академии и ведем беседы с серьезными профессорами. Блу, что тебе важнее, репутация или обретение силы? Звучит как путь демона, хихи. Короче, таскаем бутылки и бухаем целый день. Теперь мы должны создать имидж пьяного мудреца и заставить всех вокруг уважать нас за это». «Точно, точно. Скажем что-то вроде: только через саморазрушение мы можем познать самосовершенствование, а потом таки блик-блик своими искрами из глаз и все вокруг вау». Четвертый ранг. Роуз дело говорит: «Если выгодно продать, то и алкоголизм будет выглядеть в хорошем свете. Поработаем над нашей рекламной кампанией и линией поведения». Первая искра сказала: «Отлично, Вайлет и Вермиллион, Роуз, оставляю на вас роботу с общественным мнением, но в итоге вы все должны носить флягу стабилизатора, чтобы не впасть в кому при случайном просветлении и совершении подвига». Обсудив детали, все искры покинули пустоту. В особняке клана Девяти Лун Виктор пришел в себя. «Позови мне Березку». «Слушаюсь, хозяин». Золотокрылая девушка оставила Виктора и еще одну золотокрылую девушку в его комнате. Через несколько минут пришла похожая на святую Соню женщина с бледной кожей. «Что угодно. Мне нужно вливание кристаллического интеллекта 4-го ранга, немедленно». Березка быстро прикоснулась к его голове. «А во, впечатляет, не прошло и двух дней, а уже первый подвиг. Что вы вообще едите здесь? А если серьезно, не пренебрегайте стабилизацией на каждом этапе. Серьезно, ваш сосуд души скоро треснет от непрерывного расширения». Виктор успокоил Березку. «По сути, первый подвиг — это и есть стабилизация в 4М ранге. Даже узор заклинаний мне выдало сразу при вхождении в 4 и краткий ранг. Сейчас при подвиге мне не выдало награду. Из этого следует, что раньше я был в подвешенном состоянии, но просто получил авансом награду, чтобы защитить себя, или для получения награды от узора достаточно преодолеть предел подвига, а подвиг формируется параллельно с предоставлением выбора узоров заклинания. Березка сказала: «Виктор, вы первопроходец в подобных исследованиях, вы должны сами сформировать все правила узоров прародителей, а не спрашивать куклу вроде меня, я понимаю, просто мысли вслух». В итоге, выбор заклинаний предоставляется еще до полного завершения подвига 4 и краткий ранг на пике может использовать заклинание 5 го-ранга при определенных условиях. Интересная мысль для проверки. Возможно, получится обмануть узор и дать мне взглянуть на заклинание на подвиг выше, займусь этим позже, это может быть путем для разблокирования предела 5 го-ранга моего узора. При продвижении в новый ранг разум и интеллект Виктора качественно трансформировался, и теперь он может заметить некоторые детали, которые были для него загадкой в 3М ранге. Раньше он для этого просил колючку взглянуть на узор, но теперь он в потенциале и в объеме интеллекта превзошел фею, пусть даже темную, которая на порядок сильнее обычной феи. Записал в сферу идеи, пересмотрев и поправив несколько исследований, в которых он раньше застрял, Виктор понял, что к его домику сунет толпа гостей. Сквозь стены он видел несколько нимбов над головами посетителей, именно так выглядели искры 4-го ранга для его 3-го глаза. Похоже, он познакомится с еще несколькими коллегами Сильвермун. Остроуха, одета в приличные халаты с аккуратно расчесанными светлыми волосами, резала глаза Виктору. Он привык видеть ее неряшливой и ленивой, а сейчас она проявила весь набор воспитанности и манер. Теперь Виктор немного начал чувствовать себя провинциалом в королевском дворце. «Это Фул Мун и Блад Мун. Они мои товарищи и вместе со мной и еще 6 старейшинами, которые сейчас при исполнении обязательств и не могут присутствовать, составляют основу клана 9 лун. 2 мужика, точно, 2 мужика. Эльфы всегда отличались высокими женщинами и безбородыми мужиками. Хотя и сам Виктор из-за быстрого прорыва в 4 и краткий ранг рискует остаться 16-летним мальчиком на 1 или 2 лет, а только потом продолжить медленно взрослеть. Хотя можно насильно постареть разными способами, например, как Соня, которая нанесла ущерб телу тем, что питала молодой организм Лины жизненной силой, а ранги ниже 4-го при вынашивании детей Хаоса еще больше теряют жизненные силы и рискуют умереть. Но вернувшись к нейтрально выглядящих молодых светловолосых старейшин, «Меня зовут Блад Мун, приятно познакомиться. Я Фул Мун Сильвер, ты не упомянула о том, что мы идем встретить 4-й ранг, и вроде это должна быть фея. Чё?» Сильвер оглянулась, не понимая, о чем он, и поискала взглядом колючку, но увидев Виктора, резко набросилась на него и, зажав голову, всмотрелась в глаза. «Когда ты успел?» Ее коллеги захохотали. «А во, Сильвер, вы уже так сдружились?» «Действительно, у тебя всегда была хорошая способность дружить с сильными и честными людьми. Скорее всего, без тебя наши 8 лун не удержались бы дольше 1500 лет, хотя она не самый сильный старейшина. Из нас она самый важный для клана старейшина. Без нее мы бы уже давно разбежались. Кроме того, спасибо за то, что спасли ее жизнь и наш клан от развала. Без 9-й мун не будет и клана 9 лун. Ага, пожалуйста, но оттащите ее. Ой, я увлеклась». Сильвер удостоверилась в то, что у Виктора первый подвиг, и теперь нервно сидела рядом с ним, боясь, то его украдут или он сбежит раньше, чем она вытрясет с него какой-то секрет. А старейшины, видя нервную Сильвер, поговорили насчет торговли и устройства филиала в магическом королевстве, а потом спешно удалились. Сильвер снова схватила Виктора и навалилась на него, придавив к полу. «Что ты такое? Как ты это делаешь?» «Я просто пытаюсь понимать все, что я делаю. Каждый этап моего и чужого развития я тщательно изучаю. Ведь однажды, бредя вслепую на ощупь, я умер, я так и не понял, когда произошло. Теперь моя жизнь – это поиск ответов и путей развития силы, которые не приведут меня к смерти». Сильвер растерянно зашарила глазами и сказала: «То есть, ты говоришь о икринке? Это один из ответов, которые ты нашел, и теперь ты можешь за неделю войти в 4 и краткой ранг и совершить подвиг, массово превращать смертных в магов 2-го ранга? Да что ты, блять, такое, монстр!» Она дрожала, ибо 2000 лет жизни в столице мира она впервые видела то, что не могла понять и втиснуть в крепко устоявшиеся рамки своей логики. Это существо под ней было ужасающим, ее промораживало до кости от страха. «Мир не сможет принять Виктора, она не сможет. Ты должен убежать и спрятаться. Никогда не впускай в свою провинцию никого из федерации. А как же твой филиал? Ты не понимаешь, ты абсолютное зло, которое не должно было появиться в этот мир. Когда о тебе узнают, тебе и твоей стране грозит уничтожение. Я видела, как исчезали целые страны, а потом в федерации объявляли об новом революционном открытии. Тебя и твоих близких убьют, твои знания украдут и забудут. Вот как делаются дела в федерации. Мы режем горло молодым и еще слабым волкам и пьем их кровь, чтобы омолодить нашу старую гниющую систему. Почему ты мне это говоришь? Ты и твои дети, мои златокрылые сестры. Я не хочу, чтобы вашу кровь выпила эта страна. Я не хочу однажды узнать о твоих секретах от кого-то кроме тебя. Беги немедленно, пока никто не заметил твою странность. Не заметил, что ты молодой волк, который отрастил достаточно острые клыки, чтобы испугать таких старых монстров, как я. Виктор посмотрел в серые глаза этой женщины, в зрачках которой мерцали звезды. Он нехотя столкнул ее из себя и сказал: «Кто бы тебе ни угрожал, знай, где-то есть молодой волк, которого ты накормила и приютила на несколько месяцев. Если ты будешь в опасности, то беги в Святую Империю, там свяжись со Святой Соней или ее людьми, скажи мое имя, и тебе помогут добраться до меня. Я уж позабочусь о тебе у себя в гостях». Виктор встал и начал раздавать рабыням приказы сматывать удочки. Не прошло и полчаса, как Виктор покинул поместье клана Девяти Лун. Они покинули город, и в паре километрах от него на них напали, как потом выяснила Береза и остальные големы, покопавшись в сосудах души разбойников. Это были конкуренты Девяти Лун, которые уже сотню лет трутся с ними и пытаются выдавить их с бизнеса. Святая гора оправдала ожидания Виктора. Она, как и тысячи лет назад, привлекает самых могучих монстров мира и заставляет их грызть друг другу горло за место на вершине. Олимп – наследие первого бога Зевса, убийцы титанов, отца полубогов. Как всегда, эта свалка трупов создает вокруг себя хаос. Скорее всего, опасения Силвера оправдаются. Не сегодня, так через 100 лет нам на порог пожалуют тысячи старых собак, чтобы опить с нашей крови. Но, блядь, сотня лет ДЛ меня, это цела прорва времени. Хи-хи-хи, хи-хи-хи. Опаздывайте, ублюдки. В кабинете, где собралась верхушка магического королевства, собрались представители семей основателей королевства, только маги 5-го ранга. Уже прошло 121 год с момента, когда Виктор увидел Святую Гору, и у него родился 5-краткий ребенок. Ему 149 лет, и на пороге его страны стоит армия Федерации РАС. Как всегда, он собрались здесь из-за одной причины: крестовый поход для того, чтобы искоренить расистов с лица земли, война против королевства зла. Виктор, чтобы оправдать надежды, за это время тайно создал легионы джинов и темных фей, разработал тысячи темных артефактов из душ самых грешных тварей и вооружил ими своих жен, сыновей и дочерей. Он был готов к этому дню, как никто другой в королевстве. Сверкая голубоватыми зрачками, Виктор обвел таких же, как он, монстров: Ридфакс, Бликривен, Грират, Вайтвулф и десяток самородков-маршалов армии их страны. Во главе стола сидел король Вайтвулф. «Лорд Виктор, я, не нужно слов, мой король, всего лишь молодой парень, который заботится о своей семье и доме. Мне не по плечу встать во главе этой страны. Я лучше стану на поле битвы и буду резать головы бандитам, чтобы защитить свою семью, чем буду терзать свой разум политикой. Я не создан для этого». Хотя Виктор и получил опыт старика Виктора Сергеевича, он также понимал, что он не создан править магическим королевством. Его силы уже направлены туда, куда следовало направить силы старику-депутату. Направлены на защиту детей и внуков, он больше не свяжет себя властью. Он будет тем, кто без лишних мыслей и отговорок убьет тех, кто желает его семье зла. «Я понимаю тебя, лорд Виктор, это большое благословение для моей страны стать родиной для тебя и пользоваться твоими трудами для защиты наших семей. Хотя я и король уже сотни лет, надеюсь, ты останешься лордом моей страны дольше, чем я смогу править. Я же надеюсь, что наша страна сможет стать родиной для моих праправнуков, и они без забот смогут жить, как пожелают, не испытав нужды. При мудром правлении Вайтвулфов защитим наш дом». Вне комнаты за окнами собиралась буря, и блики молнии осветили густо усеянное крылатыми силуэтами небо. 72. Парень очнулся в темнице и понял, что его сюда притащили и бросили как мешок картошки. В комнате на полу валялась солома, пара деревянных нар, прибитых на цепях к стене. Сокамерники, в отличие от парня, сидели на своих нарах и тупо пялились в стены или на него. «Что произошло? Мы в плену», — ему ответил смотревший на него мужик лет 30. «Ты тоже из Федерации? Все тут последние, что помнит, это то, как они расставили палатки во время осады пограничного города магического королевства. Мы в полной заднице, парень». Шурх. Дверь в камеру открылась, и в нее вошли пара здоровых мужиков с лицами, как будто высеченными из гранита. Эти черты лица были такими выразительными и похожими на звериные, что все в камере судорожно задышли. «Вервольфы! Мать твоя, вервольф, гнида купанская! Тьху, я, чтобы защитить свою страну от таких ублюдков, как ты, записался в отряд черных волков и получил наследие черных волков-людоедов. Теперь я человек с силой для защиты своей жены и дочери. Не смей меня путать с ублюдками с Федерации». Раз. Один из тюремщиков вылил на неумеющего держать язык за зубами узника. Второй, понимающий, потрепал ему плечо. «Успокойся, если выговорился, то давай того голубка под руки и на допрос». Парень понял, что они положили глаз на него, и вжался в угол. Один из смельчаков было рыпнулся, но молниеносный удар вырубил его, и он обмяк. Даже не бросив на него второй взгляд, тюремщики утащили парня с камеры. В комнате для допроса сидела девушка в военной форме, под потолком висела какая-то странная ваза с желтыми огненными грибами. Парень наконец-то заметил, что и его конвоиры были в военной форме. «Нравится грибок?» — насыпал на пачку спор стружки, залил теплой водой, поставил на полдня под кровать, и вуаля! Постоянный источник света, никакой коптивы от ламп или факела, никаких тонн свечей. Побрызгал раз в день водой, бросил немного стружки, и вся забота. Парня усадили за стол и подставили ему миску каши с маслом и кусок хлеба. «Что вы хотите? Ну, сначала пожри. Потом расскажи, кто ты, откуда и зачем устроили блокаду города магического королевства. На разбойников вы не похожи, да и организованы как армия. Мы уже знаем, что в восточных лесах шныряют собаки Федерации. Раз, какую игру они затеяли, бросив столько смертных людей нам под стены? Хотят, чтобы мы вас превратили в куски кровавого мяса и оправдать этим вторжение в нашу страну? Когда Федерация начала заботиться о политике и поводе, чтобы устроить геноцид? Я не понимаю, о чем вы. Хех. Точно, тебе едва 20 лет исполнилось. Всегда начинаю разговор с повышенными ожиданиями от таких, как ты». Парень выпучил глаза и начал задыхаться. Теперь его глаза привыкли к освещению. Он заметил пару крыльев за спиной женщины. «Демон, а во, как невежливо. Я обычная девочка из человеческой деревни родилась, росла человеком. Потом, когда ваша Федерация раз, а точнее некоторые кланы сотню лет назад начали вылазки в нашу страну, начался призыв в армию, я, конечно, воспользовалась шансом получить бессмертие и подписала контракт на сотню лет. Хе-хе, раньше это мне казалось вечностью. Теперь я маг 2-го ранга, капитан и командир роты черных волков. Армии королевства, парни за твоей спиной тоже бессмертные. Они стали ими, чтобы защитить нашу страну. И вот ваша Федерация бросила несколько тысяч беззащитных хрупких смертных нам под стену. Я тебя спрашиваю, зачем они это делают? Что они хотят, чтобы мы с вами сделали? Смертный, ты же не идиот. Расскажи мне, что с тобой сделала твоя страна? Парень сглотнул, а девушка, слегка покачав плечами, поправила крылья и сказала: «Жри, тебе понадобятся силы. Твои начальники просто идиоты, потому что не понимают человеческую природу. Стоит тебе пожить в наших тренировочных лагерях полгода, и ты подпишешь контракт с королевством на сотню лет службы, как и любой человек. Мы страна для людей, потому мы тебя, в отличие от тех остроухих и карликовых пидорасов, не собираемся превратить в пушеное мясо ни за что. Мы тебе хорошенько будем платить за то, чтобы ты убил их как можно больше, и ты с удовольствием будешь отбирать у них все то, чего они тебя лишили, пожертвовав тобой и тысячу других молодых парней». Парень прервал ее: «Семья, моя мать, сестра. Подумай, что с ними произошло, когда тебя отправили умереть под стену. Скорее всего, их, как и обычных смертных женщин, отправят в рабство после того, как ты умрешь по их бумагах. Это Федерация, рай не для людей, жри и готовься к полугодам жесткой муштры». После подобных провокаций штрафные батальоны пополнились десятками тысяч смертных. В течение полугода тысяча из них получила по одной чакре и была превращена в огненных джинов, как самый практичный и легкий в преобразовании вид первородных тел. Также им в процессе преобразования внедрили узор монстра с блокировкой развития на 3М ранге. Все процедуры были секретными, и узоры штрафников содержали шифрованные коды для удаленного подрыва в случае дезертирства. Но ожидания, возложенные на человеческую расу, оправдались. Они предали Федерацию, и поток перебежчиков, готовых за бессмертие продать семью и родину, наводнил армию штрафников магического королевства, что не улучшило репутацию самого королевства. «Дьяволы искушают вас. Не верьте лживым обещаниям, ведь продав душу им, они извратят вас и превратят в монстра подобного ей. На площади военного лагеря Федерации на кресте крупными клиньями к кресту была прибита на крылья девушка, именно та капитан черных волков, которая рекрутировала пленников в штрафбат. Все воины Федерации в ужасе смотрели на серокрылого ангела, полученного из редактированного узора святого дракона, который помог и совсем слабым сосудам души смертным стать магами 2-го ранга через 20 лет, а через сотню. Глупые остроухие, карлики и зверолюди. Девушка с креста, голое тело которой было нашпигованным клиньями как подушечка для иголок, вдруг вздрогнула и пришла в сознание. «Вы совершили ошибку, не убив меня, когда я потерла сознание, ха-ха-ха-ха-ха». Вдруг из ее спины, проломив деревянный крест, вырвалась новая пара крыльев. Вскоре из ее спины вылезла рука, и уже потом и целая девочка, как бабочка, покинувшая свой кокон. Взмахнув крыльями в небе, исчезла маленькая девочка. Все-таки святой дракон рептилия, а тело джина поражало своими способностями регенерации. Сбросить шкуру и отрастить пару конечностей для нее легко. Истощенная в бою женщина потеряла сознание, но когда эфир восстановился, то создать себе новое тело, используя энергию, сохранившуюся в раненом теле, проще простого. Гивайл, отродье тьмы, нежить. Крики ужаса и шока разлились по военному лагерю, когда старое тело крылатой девушки рассыпалось пеплом. Она же села на дерево недалеко от лагеря и наблюдала за тем, как ее пепел развеял ветер. Бессмертие. После ее шепота серые крылья вспыхнули золотом, и с ее талии вырвалась пара новых голых конечностей, которая вскоре обросла золотыми перьями. Стресс и опыт на грани смерти помогли ей прорваться в 3-й ранг. Воздев руки к небу, девушка зарычала, и небо окрасилось в черный цвет. Девушка пошатнулась, но оперившись об дерево, выровнялась и, распахнув крылья, помчалась на север обратно в столицу. За ее спиной дождь и горящий серый сжигал и травил дымом садистов, поиздевавшихся над ней. Виктор в своем кабинете работал над новым узором для специального подразделения армии королевства. Он исследовал 1000 монстров с потенциалом стать 7-м рангом и ознакомился с принципами блокировки развития на определенном ранге. Он и сам использовал этот механизм для создания серийных узоров для смертных с ограниченным потенциалом или для того, чтобы ограничить или разблокировать способности солдат его армии. Сейчас он был 5-м рангом, звание маршал было предложено им самим, когда Блик Ривен прорвалась в 5-й краткий ранг, теперь и он один из 10 маршалов королевской армии. Виктор уже давно распространил всем семьям принципы и правила гравировки узоров и помог им выбрать подводящий узор, чтобы слить его с уже существующими рунами. Даже король получил от него узоры, с его помощью и наставлениями в развитии сознания смог прорваться в 5-й краткий ранг. Блик Ривен уже давно дала всем понять, что независимо от силы и ранга сменять короля не позволит никому, чтобы не плодить заговоры и интриги. Виктор и сам хотел избежать такой мороки, потому как бы не мучились подозрениями и не пытались навязать Виктору трон королевства за его вклад в его развитие, он отнекивался и прятался от ответственности. Виктор, нас мутация. Ме, где образец? Виктор, это не образец, это наш маг. Немедленно отведите меня. Ме была внучкой Виктора по линии Майка. Как ни странно, она была внешностью похожа на деда в молодости. Кроме того, небольшой рост делал ее очень молодой на вид, хотя ей около 80 лет и она в 3-м ранге мага. Вон та девушка, смотри на ее крылья, она пробила твою блокировку, и теперь у нее открыт узор до 7-го ранга. Виктор взял за голов немного ошаршенную девушку с кошачьими глазами и золотыми волосами. Это очень серьезно. Если не поставить ограничения назад, то она потеряет контроль над телом. Виктор задрал ее сорочку и увидел, что от крыльев на бедре распространилась чешуя, оставив голой только. Ай, извращенец, куда уставился? Я профессионал, не беспокойтесь. Чё, извращенец-профессионал? Огромная честь, блять, аинь полщина. Виктор повернулся к Мие и сказал: убить сосуд души, кристаллизировать, тело сжечь. Он уже почти вышел с комнаты с бледной как стена ящерка и Мие, как вдруг внучка хихикнула и крикнула ему вслед: деда, хватит шутить, ка ее лечить будешь? Ее тупость от рождения, к сожалению, я бессилен. Ну, деда, ладно, есть 2 варианта. Напитать ее кристаллизованный эфир и увеличить интеллект, или дать превратиться в еще более тупую ящерку. А еще можно заблокировать узор, и она просто останется какой есть. Ящерка оскалила пасть крокодила и выпустила из пальцев когти. Ой, бля, тяжелый случай. Позвать березку? Давай. Через несколько минут ящерка стала более человечной, ее волосы потемнели, чешуя отвалилась, а крылья стали серыми. Наконец-то Виктор заблокировал узор. «Зачем ты ограничил мой рост? Ты была простой девочкой со слабой душой и без таланта. Как ты можешь за 100 лет жизни стать магом 3-го ранга без последствий? Если оставить как есть, то ты станешь тупым драконом, и это не шутка. У драконов с самого начала повышенные требования к интеллекту, и с той интеллектом ты просто станешь простым животным с силой дракона 3-го ранга. Сейчас сила у тебя ограничена, и значит интеллект у тебя в балансе с магическими способностями. Потерпи лет 500, потом я сниму блок, ладно? Да ты охуел, это для тебя не срок с 1000 лет за плечами, для меня это вечность. Эй, мне еще 150 нет, не смей меня тут записывать в ряды стариков. Дед, смирись, ты старый как ни крути. Хе-хе. После комментариями Виктор, поджав губы, сказал: «От родных ударов в спину я ждал в последнюю очередь. У меня 5-й ранг и 150 лет, это для такого ранга очень юный возраст. Хоха. Наверное, я даже моложе некоторых 80-летних ленивых 3-го рангов». Мия просто накинулась на Виктора и дико отхуячила, не стесняясь зрителей. После того, как Виктор отбился от озверела внучки, он закрылся в кабинете и проверил черный ящик ящерки, внедренный в узоры солдат. Он наблюдал изменения сосуда души, записанные специальным узором, и подводил итоги. «Березка, как прошли симуляции? Выделен механизм прорыва в 6-й ранг для твоего узора. Ха-ха, наконец этот проект оправдал себя. Сотни тысяч образцов, и все-таки один из них решил для меня эту задачу. Передана сферу инструкций». Вскоре Виктор закрылся бункер с детском големов с иллюзорными мирами вместо сердца. Они создали формацию, начали циркулировать ману, напитывая Виктора эфиром 5-го ранга. Сам Виктор совершал 8-кратный подвиг, который толкнет ограничения его узора и заставит его сломать кандалы. Аэр. Виктор выпустил из глаз голубой свет, и легкая дымка стала подниматься с его глазниц. Это было промежуточное состояние перед воспламенением сосуда души. Сейчас он был ярким, как никогда не был на 5-м ранге. Виктор теперь 6-й ранг. Быстро взяв достаточно эфира у големов, он провел симуляцию прорыва узора и, протолкнув эфир в узор, насильно развернул новый слой из 5 заклинаний и сломал замок узора. На 6-м ранге его разум снова преобразовался, и теперь, зная, как сломала его замок ящерка, загадка замка узора прародителя для него стала слишком очевидной. Блять, как же я устал, и блять, ресурсов, чтобы стабилизировать 6-й ранг, как назло, у меня нет, перебьюсь эфиром големов. Вскоре магическое королевство официально объявило войну федерации, и из глухой обороны пошло на захват всех стран, предоставивших федерации проход к королевству, и остановить их марш смогли только под стенами столицы под Святой Горой. 73. 120 лет промелькнули для Виктора как вспышка. Он просто погрузился в исследование узоров и способа пробить замки на узорах, и не успел оглянуться, как его внуки уже отправили своих детей на поиски своего уникального узора, который определит их будущий путь. Традиция зародилась, когда Виктор взял своих детей в путешествие и создал им деревянных големов, истребляя разбойников и людоедов по всему святому континенту. Из-за этого репутация Грииратов и магического королевства стала, мягко говоря, эксцентричной. Как она могла не стать такой, когда, по слухам, они вырывали души своих жертв и пили кровь? Они и в самом деле вырывали души и оставляли за собой костры из мумий, у которых вытягивали всю жизненную энергию. Кроме того, домен Грииратов превратился в гнездовье темных фей, которые часто шутили со смертными путниками с помощью своих способностей оборотня. Но Гриираты официально предупреждали всех своих жителей о том, что любую чертовщину нужно списывать на фей, а их самих трогать нельзя, ибо они, во-первых, любимые питомцы лордов домена, а во-вторых, все как один очень опасные твари, которых по силам убить лишь магам на ранг выше фей, а те самые маги люди образованные и вполне понимают, чего будет стоить убийство детей самого страшного в королевстве человека. За Виктором привязалось несколько странных прозвищ вроде «Лорд темных фей» и подобные склонения его титула, в конце же титул сократился до «Темный лорд». Кстати, о лорде. Когда Виктория стала 5-м рангом, то ее отец официально передал ей пост главы дома Грииратов, ибо, как и говорил, он считал силу и семью самым важным, а Виктория была сильнее отца. Не прошло и сотни лет, как Виктор и сам стал 5-м рангом, Виктория получила узор от феи, и хотя в 5-м ранге феи не уступали людям в мощи сосуда души, и узор феи был с приличным набором заклинаний 5-го ранга, но Виктор с рождения не был обычным человеком, а его узор был вообще от твари, который заблокировали шестой ранг, чтобы не нарушить баланс этого мира. Как раньше и говорил Виктор, на пустой сарай замки не вешают, его узоры уже на пятом ранге сделали Виктора самым сильным магом королевства, и это учитывая то, что стараниями Виктора в нем уже были десяток магов из семей основателей. Короче, он принял пост лорда Грейрата у Виктории, а она отправилась на пенсию учить праправнуков ловить рыбу. Все это звучит очень мирно, семейно, тепло и лампово, но соседи магического королевства просто вешались от предвкушения того, как эти монстры начнут сводить счета с соседями. Одна святая империя переживала второе возрождение и взращивала магов 5 горанга каждые 20 лет, немного уступая королевству. Там сынок Виктора растормошил гнездо старых монашек 4 горанга и наплодил новый цвет наций. Кстати, девушки с телом хаоса были в неудобном положении, хотя им и светило жить тысячи лет, но их ожидания от мужчин всегда были завышены, и в свои женихи они искали как минимум ровесника того же ранга, что и они. Под этот критерий подходили только их двоюродные братья и племянники. Все-таки этот мир был слишком бедным, чтобы кто-то мог развить тело, равное телу хаоса. А все полубоги, которые уже рождаются в 4М ранге, были или на 200 лет старше, или полулюдьми во вражеской стране, то есть люто ненавидели человеческую расу, из-за чего при встрече отправлялись в ядро мира иллюзий в качестве батарейки. Кстати, количество иллюзорных миров, как и големов, было в соответствии с количеством детей, внуков, правнуков Виктора, ставшими магами 1 горанга, а их каждый год становилось все больше. А все потому, что Виктор обеспечил Академию своей страны отличной базой знаний, и она начала плодить женщин 4 горанга как конвейер, то есть дефицита инкубаторов для детей хаоса не наблюдалось. Но мужики 4 горанга, как правило, не тянули даже на зародыш идеала, даже для внучек Виктора с 1М рангом мага. Все они хотели жениться на своих папочках, которые бы теми еще монстрами, нарушающими баланс этого мира. В общем, девочки Виктора испытывали дефицит сильных самцов, и это привело Виктора в смущающую ситуацию. Он стал дедом всяких полудраконов и прочих могучих бестий, которые имели способность трансформации в гуманоидную форму, если учитывать то, что у него самого были дети с Апрель, которая и сама была легендарной тварью яблоня от яблони. Короче, его дочки были зафилками под стать папочке. И снова репутация Грейратов обросла всякими мифами о ведьмах, ебущих демонов в сатанинских оргиях, а то, что если смертные солдаты в армии королевства могли получить бессмертие в обмен на контракты службу в течение 100 лет, вообще сломало образ магического королевства как страны для людей. Теперь все говорили о нем как стране фей, суккубов, ведьм и демонов, которые вырывают души врагов и пьют их кровь для обретения вечной жизни. Они все правильно восприняли. Виктор аж сам охуел, когда понял, что он превратился в чистейшее воплощение мирового зла из дешевых западных сказочек. Сук, хоть кольцо всевластия, куй хоббит референс. Или сойти с ума, трахнуть лошадь и создать карты с изображениями своих детей, чтобы они телепатически связывались через них, хроники Амбер референс. Да не, бред какой-то, не дай бог детки еще инцестом займутся, ну тут отсылка к любому фэнтези, включая Библию и Игру престолов. И не поверите, Арагон был родственником Арвин, она его двоюродная прапратетя, наверное, потому Элронд им говорил нельзя, когда они тыкали пестиками в тычинки. Его дочка хотела деток от правнучка его брата. Во время победного марша Дик, правнук Виктора по линии Майка, получил особое задание. «Эй, это ты тот мужик, который не пустил вот этого человека на постой в гостиницу из-за его расы? Простите, простите, я все скажу». В окружении десятка брутальных бронированных мужиков на коленях стоял остроухий жирный поц. Именно он был тем, кто послал Виктора во время его путешествия на запад при паломничестве к Святой Горе. Тогда он встретил Сильвермун и заикнулся о том, что на 6-м ранге он поработит их, но он стал 6-м рангом, а у них память, как оказалось, фотографическая. И теперь внучок отправлен на поиски всех и каждого, кто послал Виктора ночевать к Сильвермун. Так сказать, отправьте всех его родственников на рудники, женщин и детей, как всегда, отправите работать доярками и копать карточку в трудовые лагеря. Ну, это вроде все. Фух, ну и морока, я уже подумал, дед сошел с ума. Как мелочно, блять. Дик пошаркал по улочкам захваченного города Федерации раз и наблюдал за тем, как солдаты патрулируют оккупированный город. Он двинул к престижному району, где сейчас разместилась новая администрация этого города. Пройдя несколько дворов, он завернул к трехэтажной каменной вилле в стиле английских поместий 20-го века. Охрана узнала его по генеральским погонам и даже не затормозила, Он уже был 50-летним магом 4 Горанга и сделал отличную карьеру, но все еще был на побегушках у прадеда. Он не сожалел о том, что загубил молодость на военную службу, и хотя его ровесники уже давно нашли семью, он все так же предпочитал лишний раз съездить на учения, а не искать незамужних девушек в 4М ранге, чтобы сломать им жизнь рождением 10-килограммового крепыша. Как известно, на такие подвиги уломать женщин второй раз получалось только у его прадеда. Это какой-то уникальный навык его узора монстров, он туманит женщинам рассудок. Короче говоря, у всех мужчин с телом хаоса общие проклятия. Их боятся нормальные женщины, именно поэтому Дик предпочитал заняться чем-то более полезным, чем развитие отношений с женщинами, которые сбегут от них, оставив ему на шее богатырского карапуза. Сбегают все, и не каждая возвращается, ведь рождение детей хаоса подрывает здоровье не хуже, чем жизнь в определенной стране. Повторять в здравом уме подобное, даже несмотря на все бонусы вроде совершения подвига и крутую фамилию, от которой детишки и взрослые дяди одинаково пачкают станы. И вот убежденный холостяк Дик вошел в кабинет к своей маме. «А во, уже справился, молодчина, иди ко мне на балкон. Тут замечательный вид, даже не понимаю, почему он так греет мне душу и кажется родным». Дик подошел к Мии Грейрат, дочке Майка и внучке Виктора, и его сердце начало учащенно разгонять кровь. За окном он увидел пейзаж, от которого на душе стало тоскливо.